Глава 9. Брейну не дали даже сгонять в квартиру. Все привезли сами под чутким руководством майора Понги. Все его немногочисленные пожитки были доставлены в полицейское управление, и он сам выбрал то, что ему требовалось, в том числе и пистолет Роквер, вызвавший восхищение у доставлявших вещи двух патрульных. Пока они ездили, Брейн ходил по знакомым, прощался. Боршинг с Григором, ефрейтор Бун с лейтенантом Фальком из технической поддержки, ну и, конечно, старшина Жедловский. Все они были несказанно удивлены такой новости и искренне сожалели о переводе Брейна. «Кто теперь сделает мне хороший заказ и заплатит вовремя?» – горевал старшина Жедловский. «Кто теперь расскажет нам о свиданиях с киношными красотками?» – вздыхал лейтенант Григор. «Наверное, мы вам слишком хорошо помогали, раз вас так высоко оценили», – подвел итог рыжий ефрейтор Бун, после чего они с Брейном пожали друг другу руки. «Вы все делали правильно, ребята. Ну а дальше посмотрим, что получится. Может, еще и встретимся», – сказал Брейн и вышел в коридор, где уже ждал водитель самого начальника отделения, чтобы отвезти его на летное поле, куда направлялось пассажирское судно с Гольяра. Пока ехали по городу, Брейн смотрел по сторонам и не мог понять, успел ли он привыкнуть к Гринланду за один с небольшим напичканный событиями месяц. Получалось, что немного привык. Уезжать было жаль, но совсем чуть-чуть. В конце концов, но чего тут ждать в этом котле полицейской коммерции? Раньше у него была цель – стать полноценным подданным империи. И когда он добирался сюда, планировал сделать какую-то карьеру и вернуться в метрополию. Однако теперь о метрополии с ее бетонно-квадратной архитектурой, мешковатыми костюмами и постными лицами суперколверов он и думать не хотел. Гринланд вернул ему вкус родины. На светофоре Брейн оглянулся. Через пару машин сзади стоял патрульный автомобиль их отделения. Начальство хотело быть уверенным, что Брейна доставят на летную площадку и отправят по указанному адресу. И все же, кто же настоял, чтоб его так срочно отфутболили в какой-то там Гольяр? Брейн не знал, где находится площадка, и оказалось, что ехать пришлось около 40 минут, практически через весь город. При этом в какой-то момент ему показалось, что они едут к шоссе, по которому Брейн катался к злополучному шале Драккинов. Однако нет, маршрут повел в другую сторону, и площадка возникла неожиданно, за чередой построек складских комплексов. Несколько вышек с навигационными антеннами, пара ангаров, 4 бетонных квадрата, которые редко использовались. 3 из них были идеально чистыми, и только на одном виднелись следы от осевших оксидов недогоревшего топлива. С охраной все было в порядке. Сетчатый забор выглядел исправным. Камера казалась более чем достаточно, а у проходной стоял минивэн с несколькими вооруженными бойцами из полицейских штурмовиков. «Похоже, приехали, сэр», – сказал водитель, останавливая машину. Брейн подхватил сумку и вышел. Сзади подъехали патрульные. Одновременно с этим от минивэна к Брейну направился капитан в броне, но без шлема и винтовки. Только пистолет в закрытой кобуре на поясе и шокер в расстегнутом чехле. «Лейтенант Брейн?» – спросил капитан, останавливаясь. Брейн был в гражданском, поэтому предъявил карту, где уже была указана его новая должность и звание. Для самого Брейна это оказалось новостью. Он и не подозревал, что карту могут переформатировать так быстро. «Следуйте за мной, лейтенант. Мне приказано проводить вас до самого борта». Брейн кивнул и убрал карту в карман. Сзади покашливали патрульные. Они вышли из машины и позевывали, опираясь на капот. Им приказали дождаться, когда борт с Брейном взлетит, и тотчас доложить начальству. С тяжелым баулом Брейн прошел на территорию терминала, и в этот момент послышался шум двигателей. С южной стороны на площадку, растопырив оперение, заходил шаттл. Это была почти такая же машина, какая доставляла Брейна из горного отстойника в Гринланд, но немного меньше. Ударила горячая волна воздуха, и Брейн закрылся рукой, пока судно, наконец, не лязгнуло о бетон опорами. Не глуша двигатели, шаттл развернул трап, и полицейский капитан махнул Брейну рукой, призывая следовать за ним. Возле трапа ждал член экипажа в летной военной форме. Он проверил удостоверение Брейна и лишь после этого позволил ему подняться на борт. За ним тотчас подтянули трап, захлопнулась тяжелая дверь, и шаттл стартовал, заставляя Брейна схватиться за спинку ближайшего кресла. «Располагайтесь, лейтенант!» – прокричал флотский. «Сортир в хвосте! Впереди за занавеской холодильный шкаф! Ничего особенного, но перекусить можно!» «Спасибо!» – ответил Брейн, плюхаясь в кресло и торопливо пристегиваясь ремнем, в то время как флотский привычно засеменил по штормящему салону, ухитряясь ровно двигаться по узкому проходу и не падать, когда шаттл бросало из стороны в сторону.